Тове Янсен, мемуары мумипапы. Перевод Смирнова. Пролог. Как-то раз муми-тролль был еще совсем маленьким. Муми-папа умудрился схватить простуду в самую жаркую пору лета. Он не хотел пить теплое молоко с луком и сахаром, не хотел лежать в постели, а сидел на качелях в саду, без конца сморкался и жаловался, что у сигар отвратительный вкус. Вся лужайка вокруг была усеяна его носовыми платками, и муми-мама уносила их в маленькой корзинке. Но вот насморк усилился. Муми-папа перебрался на веранду, уселся в кресло-качалку и по самые глаза укутался в шерстяные одеяла, а муми-мама дала ему настоящего пунша с ромом. Да только опоздала. У пунша был такой противный вкус, как у молока с луком, и муми-папа с отчаяния пошел и плюхнулся на свою кровать в северной комнате в мансарде. Прежде он никогда не болел, и теперь ужас как серьезно переживал из-за болезни. Когда горло у муми-папы разболелось дальше некуда, он попросил муми-маму сходить за муми-троллем с Нусмумриком и Снифом. Они явились и обступили его постель. Он призвал их прожить жизнь с настоящими приключениями и попросил Снифа сходить за трамвайным вагончиком из пенки, который стоял на комоде в гостиной. Но голос у муми-папы был совсем хриплый, и никто не разобрал, чего он просит. Его укутали одеялами, утешили, посочувствовали, дали ему карамелек с аспирином и интересных книжек, а потом все снова выбрались на солнышко. Муми-папа, рассерженный, остался наедине с собой и заснул. Проснулся он только под вечер. Боль в горле немножко прошла, но не прошел накативший на него дурной стих. Он позвонил в колокольчик, стоявший на тумбочке возле кровати, и муми-мама мигом сбежала вверх по лестнице и спросила, как он себя чувствует. «Паршиво», — отвечал муми-папа, — «но это не имеет значения». «Для меня сейчас очень важно, чтобы ты проявила интерес к моему пенковому трамвайчику». «Это тот, что стоит украшением в гостиной?» — удивленно спросила муми-мама. «А что в нем особенного?» Муми-папа так и привскочил в постели. «Неужели ты не знаешь, какую важную роль этот трамвайчик сыграл в моей молодости?» — спросил он. «Да, да, помнится, он достался тебе в какой-то лотерее или что-то в этом роде», — ответила муми-мама. Муми-папа укоризненно покачал головой, высморкался и вздохнул. «Я так и знал», — сказал он. «Подумай только, что было бы, если б я умер сегодня утром от простуды. Тогда никто из вас не узнал бы ровно ничего о том, как дорог мне этот трамвайчик». Надо полагать, так же обстоит дело и с массой других важных вещей. Я рассказывал вам о своей молодости, но вы, разумеется, все позабыли. — Ну, разве что какую-нибудь детальку тут и там, — согласилась муми-мама. — Память помаленьку начинает нам изменять. — Хочешь обедать? Я приготовила летний суп и кисель. — Ну их, — мрачно ответил муми-папа, отвернулся к стене и зашелся глухим кашлем. Муми-мама присела и некоторое время глядела на него, затем сказала, «Знаешь что? Я недавно прибиралась на чердаке и нашла большую тетрадь в коленкоровой обложке. Тебе не кажется, что ты должен написать книгу о своей молодости?» Муми-папа ничего не ответил, но кашлять перестал. «Это было бы куда как кстати теперь, когда ты простудился и не можешь выходить на свежий воздух», — продолжала муми-мама. «Кажется, это называется писать мемуары или что-то вроде этого, когда кто-нибудь пишет о своей жизни». «Не мемуары, а мемуары», — сказал муми-папа. А потом ты мог бы читать нам вслух написанное, ну, скажем, после завтрака или после обеда. — Так скоро это не делается, — воскликнул Мумми-папа и восстал из шерстяных одеял. — Не думай, что книги пишутся так легко. Я не прочту ни слова, пока не будет готова целая глава, и сперва буду читать только тебе, а уж потом остальным. — Ты прав, как никогда, — сказала Мумми-мама, поднялась на чердак и достала тетрадь. — Как он себя чувствует? — спросил Мумми-тролль. — Ему лучше, — ответила Мумми-мама. — И теперь держите себя тише воды, ниже травы. Твой папа начинает писать мемуары.